Арль, 1888. Наперед скажу тебе, что весь мир будет считать, будто я работаю чересчур быстро. Не верь этому. В самом деле ведь возбуждение, серьезность восприятия природы, ведущие нас, все это иногда так сильно, что даже не чувствуешь, как работаешь. Мазок идет за мазком, следом друг за другом, как слово в речи или в письме. Но нужно знать, что не всегда так бывает, и что в будущем может быть множество тяжелых дней без вдохновения. Нужно ковать железо, пока горячо, и отставлять в сторону выкованные части. У меня пока еще только половина тех 50 холстов, которые можно было бы показывать публично, а я должен сделать их все в этом году.